тот, что споткнулся. Как медленно они идут. Что там лежит в этих тюках, из-за чего решили они предпринять столь трудное путешествие? И вдруг, совсем неожиданно для себя, Джеймс вспоминает, как смотрел на другого человека, также медленно идущего по снегу. Этот пастор брел тогда к лесу неподалеку от монастыря. Толстый добродушный пастор остановился, обернулся и помахал ему рукой. Глава 13. В Рождество мистер Росс устраивает концерт. Санитары ведут Джеймса вниз в ту залу, где когда-то он репетировал пьесу. Из-за спрятанной в башмаке бритвы он сильно хромает. Когда его проводят перед Розом, дабы тот оценил творение их рук, Роз делает шаг вперед и, поклонившись, произносит с печальным видом. «Мне очень жаль видеть, что вы не слишком-то хорошо себя чувствуете, сударь. Если эти джентльмены позволят, я бы попросил вас сесть вот здесь, в первом ряду». После того, как все помешанные собрались и были утихомирены тычками и свирепыми взглядами, Роуз представляет собравшимся Фаустину Бардони, худощавую женщину в расшитом стеклярусом платье, бывшем чрезвычайно модным в 1730 году. При движении она издает звук, подобно кораблю, разрезающему морскую гладь. Это скрип корсета на китовом усе, шелест ярдов шелка и тафты. У нее сонное величественное лицо, бумажная кожа нарумянина и покрыта мушками, карие глаза блестят из-под тяжелых век. Толстый молодой человек аккомпанирует ей на фортепиано. Голос ее тих, но весьма нежен. Сумасшедшие тронуты. Больной по имени Клаб, вскочив со скамьи, обнимает певицу. Его оттаскивают санитары. Синьора Бардони, улыбаясь, говорит по-итальянски что-то смешное толстому молодому человеку и снова начинает петь, а дождь, последовавший за снегопадом, течет по стеклу, мелодично стуча в окно. После концерта Роуз вновь разговаривает с Джеймсом, на этот раз о Дот Флайер, о том, как ценил он ее талант. Позже Джеймс замечает, что Роуз о чем-то приватно беседует с врачом. Во второй день Рождества, в день подарков, с ног Джеймса снимают кандалы, появляется сверток с одеялами. В канун крещения Вагнер приносит костюм темно-синей шерсти, но Джеймс боится его надеть. Это похоже на уловку, чтобы вернуть его назад в мир. Несколько дней полуоткрытый сверток лежит на полу. Наконец он стаскивает с себя лохмотья, стоит, дрожа ногой, с выступающими от худобы костями посреди своей камеры, но потом все же решается одеться. Санитары его избегают. Даже врач довольствуется лишь тем, что заглядывает мимоходом в его камеру, кивает и движется далее, чтобы упражняться в своем искусстве на тех, кто не столь заметен, не столь явно пользуется покровительством. Из башмака Джеймс достает бритву и вырезает на использованной неоднократно в тех же целях старые деревянные обшивки стен абрис сердца, два имени свое и Дот, и рядом дату февраль 1770 года. «Адам, — говорит Джеймс, — я никогда больше не полюблю. Мы не всегда можем быть в этом уверены. Я никогда больше не полюблю. Все меняется, брат, никогда слово пустое. Когда она умерла, твоя жена, что ты сделал, Адам? Сошел с ума. А ты любил кого-нибудь с тех пор? Это как дождь, брат, от него не всегда убережешься». Джеймс ждет, испытывая почти ужас от того, что выздоравливает, что не способен умереть от горя,